Эпилог. А Энерджайза я подарил. Через полтора месяца после его благополучного возвращения в конюшню Руперта он участвовал в скачках чемпионов, и мы все поехали в Челтенхэм болеть за него. Один магнат любезно одолжил нам свою личную ложу, так что мы расположились с комфортом, позавтракали, выпили шампанского, и вообще нам было очень хорошо». Четыре новых совладельца веселились от души и хлопали друг друга по спине. Берт, Элли, Оуэн и Чарли. Такие же веселые, как тогда, на контрольном пункте. Чарли привез с собой жену, любительницу игры в бридж, Берт — свою старую толстую матушку, а у Оуэна обнаружилась дочка, неиспорченная 16-летняя девушка. Эта странная компания неожиданно оказалась весьма приятной, благодаря тому, что мои четверо заговорщиков очень сдружились. Они пошли делать ставки и смотреть на лошадей в падоке, а я остался в ложе. Я весь день почти не выходил оттуда. За все эти недели я так и не смог вернуть себе свой прежний невинный энтузиазм. Джоди по-прежнему пользовался всеобщей поддержкой и сочувствием. Я полагал, что так будет всегда. Спортивные газеты получали множество писем, выражавших сочувствие бедам Джоди и отвращение к их виновнику. Репортеры, неохотно признавшие его виновность, тем не менее продолжали писать о нем как о несчастном Джоди. Квинтус плел интриги против меня в жокейском клубе и говорил всем и каждому, что это я виновен в том, что его сын оступился. Я спрашивал у него, какое отношение я имею к тому, что его сын связался с Макраханишем и Дженсером Мейзом. Квинтус ничего не ответил. Мне неофициально сообщили результаты вскрытия черного огня. Он был убит с помощью большой дозы хлороформа, которую ввели сквозь ребра прямо в сердце. Быстро и безболезненно. Сделал это явно человек опытный. В чемоданчике, найденном рядом с мертвой лошадью, был обнаружен большой шприц с достаточно длинной иглой. Внутри шприца были следы хлороформа, снаружи — отпечатки пальцев Макраханиша. Эти интересные факты нельзя было сделать достоянием общественности, потому что следствие еще не было закончено, и высокопоставленный полицейский чин, сообщивший мне об этом, взял с меня слово, что я буду держать это в тайне. Джоди и Макраханиш были отпущены под залог, и спортивные власти отложили свое расследование до вынесения судебного приговора. Так что Джоди продолжал официально оставаться тренером. Самым благоразумным с моей точки зрения оказались прочие владельцы, державшие своих лошадей у Джоди. Они один за другим вежливо испарились. Кому же хочется, чтобы его считали лохом? Они сами приняли решение, не дожидаясь приговора суда и жокейского клуба, и Джоди остался без лошадей. Но и это, по мнению многих, было моей виной. Я вышел на балкон ложи любезного магната и стал рассеянно смотреть на ипподром. Одержать моральную победу над Джоди невозможно. Слишком многие, несмотря ни на что, продолжали считать его бедным тружеником, павшим жертвой низости бесчестного богатея. На балконе появился Чарли. «Стивен, в чем дело? Что-то ты тихий какой-то». «Столько сил потрачено, и ничего не изменилось», — вздохнул я. «Изменилось», — уверенно возразил Чарли. «Вот увидишь». «Просто общественное мнение ужасно неповоротливо. Люди не любят разворачиваться на 180 градусов и признавать, что их оставили в дураках. Но поверь своему дядюшке Чарли, на будущий год в это же время, когда они перестанут краснеть перед тобой, очень многие будут считать тебя своим лучшим другом». «Ага, конечно». «Квинтус», — решительно продолжал Чарли, — «сейчас сильно портит себе репутацию. В кулуарах уже поговаривают, что если Квинтус не видит, что его сын — настоящий преступник, значит, он еще глупее, чем принято считать. Я тебе говорю, те, чье мнение действительно имеет значение, на 100% за тебя. А подвиги нашего маленького частного предприятия смакуют за сигарой после обеда». Я улыбнулся. «Ты, конечно, врешь, как сивый мерин, но все равно приятно». «Бог мне судья, если я вру», — торжественно ответил Чарли, но я заметил, что при этом он с опаской глянул на небо. «Да, ты знаешь, я видел Джоди», — сказал я. «Не может быть. В Сити. Они с Фелисити выходили из какой-то адвокатской конторы». «И что?» — он плюнул. «Вполне в его духе». Они оба выглядели бледными и озабоченными и уставились на меня с недоверием. Плевок Джоди приземлился у моих ног. Видимо, он не доплюнул. Если бы я знал, что они здесь будут, я бы к этому району на 10 миль не подошел. Но раз уж вышло так, что мы встретились лицом к лицу, я задал ему вопрос, который давно меня мучил. «Это ты послал Дженсера Мейза ко мне в мастерскую?» «Он сказал ему, как можно больнее всего тебя задеть», — зло ответила Фелисити, — «и по делам тебе». Одной этой фразой она избавила меня от всех угрызений совести, которые я испытывал по поводу этой операции по возвращению Энерджайза. «Дурак ты, Джоди», — сказал я. «Если бы ты вел себя со мной по-хорошему, я бы купил для тебя лошадей, которые выиграли бы классик». «Будь ты честен, при твоих способностях ты мог бы достичь вершин. А вместо этого тебя лишат лицензии до конца жизни. Так что поверь мне, лохом ты оказался ты». Оба смотрели на меня из-под лобья, и глаза их были полны бессильной ярости. Если кому-то из них в будущем снова представится случай мне напакостить, они это, несомненно, сделают. Никто не жаждет мести сильнее человека, который причинил тебе зло и был наказан за это. Стоявший рядом со мной Чарли спросил: «А как ты думаешь, кто из них был главным, Джоди Макрахайниш или Дженсер Мейз?» «Понятия не имею», — ответил я. «А чем тебе не нравится идея триумвирата?» «Равная власть?» — Чарли поразмыслил. «Может быть и так. Рыбак рыбака видит издалека. Этот темный союз объединяло врожденное стремление ко злу». «Неужели все преступники такие злые?» «Пожалуй, да. Мне с ними редко доводилось сталкиваться. А тебе?» «Мне тоже». «Я думаю», — сказал Чарли, «что в корне всего лежит все-таки злоба. Есть люди, которые попросту злы по натуре. Некоторые любят издеваться над слабыми, некоторые становятся террористами, некоторые насилуют женщин, некоторые воруют, причем так, чтобы причинить наибольший ущерб, и всем им нравится причинять страдания своей жертве». «Значит, злодея исцелить нельзя», — вздохнул я. «Закоренелого злодея невозможно». Пока мы с Чарли пережевывали эту невеселую мысль, вернулись остальные, размахивая билетами с тотализатора, в самом радужном расположении духа. «Слышь!» — хлопнул меня по спине Берт. «Знаешь, что делается внизу, в кругу? Все эти гребаные мелкие букмекеры, которых мы спасли от банкротства из-за падалика, пустили шапку по кругу и собирают деньги, блин». «Блин, Берт!» — спросила Элли. «Что ты, блин, имеешь в виду?» «Ого!» И Берт расплылся в широченной ухмылке. «А ты молодец, Элли, ничего не скажешь. Я имею в виду, что эти чертовы жучки решили скинуться по пятерке с каждой конторы, в которой делали ставки шустрые ребятки нашего удава, и пожертвовать эти деньги в этот ваш гребаный фонд помощи пострадавшим жокеям от имени господ Скотта, Кентерфильда, Уорд, Айдриса и Хагернека, которые не дали им прогореть, блин. По этому поводу мы открыли бутылку шампанского. Чарли сказал, что это восьмое чудо света. Когда пришло время скачки чемпионов, Мы все спустились вниз посмотреть, как седлают Энерджайза. Руперт, деловито застегивающий подпруги, мельком глянул на ряды сияющих глаз и улыбнулся со снисходительностью опытного профессионала. Я погладил стройную черную шею, и конь встряхнул головой и фыркнул на меня мягкими ноздрями. Я спросил у Руперта: «Как вы думаете, мне еще не поздно учиться ездить верхом?» «На спортивных лошадях?» Он туго затянул вторую подпругу и застегнул пряжку. «Да». Он похлопал коня по черному крупу. «Приезжайте в понедельник утром, попробуем». «Что, при всех конюхах?» «А что?» — усмехнулся Руперт. Но на самом деле это было очень благородное предложение с его стороны. Немногие тренеры стали бы возиться с чайником. «Приеду», — сказал я. Донни повел Энерджайза в падок. За ним шли Руперт и четверо новых владельцев. «А ты почему не идешь?» — возмутилась Элли. Я покачал головой. «Четырех владельцев на одну лошадь вполне достаточно». Берт и Чарли утащили ее с собой. Они все стояли в падоке тесной группкой, счастливые по уши. Матушка Берта, дочка Оуна и жена Чарли отправились грабить тотализатор, а я поставил в самой известной букмекерской фирме 500 фунтов против 3000 на то, что Энерджайз выиграет.